Глава 29. Рудольф нервно поглядывал на дверь королевского кабинета. Он провел бессонную ночь в здании посольства и теперь гадал, чем обернется ранний вызов во дворец. Еще не рассвело, напольные часы недавно отмерили половину седьмого. Из-под двери выбивалась узкая полоска света. Выходит, Эдуард уже бодрствовал, хотя с учетом вчерашних событий он вряд ли ложился. Рудольф медленно сжал и разжал пальцы, ощутил легкую боль от вонзившегося в кожу кольца. Оригиналы компрометирующих писем жгли карман. Фредерик не дурак, вручил королю хорошо сделанные копии. Он бросил взгляд в окно, на серый предрассветный туман, сквозь который едва заметно пробивались малиновые всполохи. Странно, Рудольф не сомкнул глаз, а в голове царила небывалая ясность. Легкий скрип заставил его обернуться. «Король просит», — лаконично объявил канцлер, возникший в дверном проеме. Ему тоже пришлось провести бессонную ночь. Проявите благоразумие, и все будет улажено. Посольство остается. Канцлер посторонился, пропуская Рудольфа. Тот полагал, он войдет следом, но лорд Эшвис растворился в сумраке спящего дворца. Рудольф невольно позавидовал ему. Падение Эббы вознесло канцлера на вершину власти, тогда как его собственная судьба по-прежнему находилась в подвешенном положении. Приказ об аресте отменили, но в то же время запретили покидать пределы столицы. Одинокая свеча тускло мерцала на столе. Рудольф не сразу заметил грузную фигуру Эдуарда. Он ожидал увидеть его за столом, а не возле окна. Со стороны казалось, будто король любовался бликами света на снегу, но напряженность позы выдавала тяжелую внутреннюю борьбу. «Присаживайтесь, граф!» Не оборачиваясь, Эдуард махнул на кресло у камина. Тот уже погас, лишь несколько углей подмигивали рубиновыми огоньками. «Присаживайтесь», — с нажимом повторил Эдуард. «Нам предстоит долгий и, боюсь, неприятный разговор». Другого Рудольф и не ждал. «Оригиналы при вас?» — отрывисто поинтересовался Эдуард и направился к столу, где с самого края лежали сделанные рукой аверденского писаря копии писем. «Ну, конечно, при вас. Вы опытный игрок. Не пришли бы без козыря в рукаве». Рудольф склонил голову. «Благодарю за столь лестную оценку моих скромных способностей, Ваше Величество». «Полно. Людвиг не направил бы ко мне обыкновенного мальчишку. Молодость обманчива. Ваш пример – лучшее тому доказательство». «Чего вы хотите?» «Простите». Рудольф понимал, о чем идет речь, но предпочел бы услышать от собеседника. Еще одно правило игры – заставь противника самого озвучить предмет торга, поставь его в зависимое положение. «Прекратите!» Кулак Эдуарда с шумом опустился на стол. Звякнула посуда. Грязные тарелки, фужер, початая бутылка вина. Жилы на шее Эдуарда вздулись, лицо побагровело. Рука потянулась к колокольчику для вызова слуг и, так и не коснувшись его, обессилев, упала. «Довольно, граф», — потирая виски, потухшим голосом повторил Эдуард и грузно опустился в кресло. Опасался, что их могут подслушать. Он перешел на шепот, яростный и нетерпеливый. «Мне нужны оригиналы писем. Я готов заплатить любую цену за то, чтобы Людвиг Иран никогда не узнал об их существовании. Вы предлагаете мне нарушить присягу? Пришло время Рудольфа максимально напрячься и при этом внешне сохранять спокойствие. Вот он, момент истины. Присяга, верность. Эдуард поморщился и потянулся к стопке бумаг на столе. Здесь он постучал пальцем по исписанному мелким почерком листу. Тоже говорилось о верности. Чуть помедлив, он поднес бумагу к свече. Все это пустой звук, красивые слова, граф. Эдуард равнодушно наблюдал, как пламя пожирает написанное. Каждый из нас печется лишь о собственной выгоде. Вы ведь понимаете, что и с вами может произойти несчастный случай. Угроза колечками дыма повисла в воздухе. Однако Рудольф лишь сдержанно уточнил. И со всем посольством разом, полагаю? Эдуард сверкнул глазами и хрипло рассмеялся. Вы действительно умелый игрок, граф фон Алексаи. Чего вы хотите взамен на свое молчание и молчание своих подчиненных? Покойного виконта не воскресишь, но обещаю наказать виновных в его гибели. Всех, кроме него самого. Рудольф смахнул с рукава невидимую пылинку. Другого шанса не предвидится. Третий раз Эдуард ничего не предложит. Освободите мою супругу и избавьте ее от смехотворных обвинений. Воздух в кабинете стал вязким, почти осязаемым. Вы хорошо подумали, граф. Эта женщина — ведьма. И все же я намерен ходатайствовать об ее освобождении. Ноготь Эдуарда чиркнул по подбородку, оставив яркую борозду посреди жесткой бороды. Вы ее любите? Да. Рудольф не видел смысла скрывать. Вы намерены с ней развестись? Нет. В таком случае мне придется отозвать ваши верительные грамоты. Я не имею ничего против вас, граф, но присутствие ведьмы при моем дворе недопустимо. Отныне недопустимо, подчеркнул он. Понимаю. Рудольф низко склонил голову. Тень набежала на его лицо. Мать наверняка назовет его идиотом. Собственный король станет рвать и метать. Но развод с Тессой сродни предательству. Он не мог оставить ее здесь, не мог поставить свою карьеру выше той, которая спасла его жизнь и с некоторых пор овладела мыслями. Возможно, Рудольф потом пожалеет. Возможно, чувства пройдут. Но теперь решение сложить в себя посольские регалии и вернуться домой казалось единственно верным. Что ж, Эдуард пожевал губы. «Рад, что мы пришли к соглашению. Однако с высоты прожитых лет замечу. Глупо. Женщины меняются, как перчатки. Сегодня одна, завтра другая. А власть? Разве не она делает мужчину мужчиной?» Рудольф спрятал снисходительную улыбку в уголках рта. Он так не считал. И чуточку жалел собеседника, который в погоне за призрачной синей птицей упустил свое счастье. «Бумаги, граф!» Эдуард прищелкнул пальцами. Ему не терпелось покончить со столь не кстати всплывшим прошлым. Рудольф приподнял бровь. «Взамен на другую бумагу, ваше величество!» «Разумеется!» — раздраженно кивнул Эдуард. Противно задребезжал колокольчик в его руках, и в кабинет вошел заспанный секретарь. «Подготовьте бумаги по освобождению и высылке из страны Тессы фон Алексаи». «Высылки куда, ваше величество?» Секретарь украдкой сцедил зевок в ладонь. «Куда угодно, меня не волнуют такие тонкости. Куда пожелает ее муж?» Эдуард кивнул на Рудольфа. «Ваверден, пожалуйста», — не колеблясь, уточнил тот. «Порталом вместе со мной. Я ведь больше не нужен вам, ваше величество». Эдуард кивнул. «Можете уехать прямо сегодня». «Я?» По губам его скользнула хищная улыбка. «Уже обо всем уведомил коронованного собрата». И вот удар в спину. Странно бы, если Эдуард остался в проигрыше. «Что-нибудь еще?» Секретарь скрупулезно записал все в блокнот. «Пусть сварят кофе, самого крепкого. 2 чашки. Вы ведь не откажетесь выпить со мной кофе, граф Алексаи?» Тон вопроса не предусматривал отрицательного ответа. Дверь за секретарем закрылась. «Я выполнил свое слово. Ваша очередь». Рудольф неохотно вытащил оригиналы писем и протянул Эдуарду. Убедившись, что ему передали нужные бумаги, он без сожаления предал их огню. «Вот так». Смахнув пепел в корзину, Эдуард отряхнул руки. В кабинете повисло неловкое молчание. «Как здоровье Ее Величества и Его Высочества?» Чтобы заполнить возникшую паузу, вежливо осведомился Рудольф. Сердце его играло в чехарду. То замирало, то пускалось во весь опор. «Спасибо, уже лучше». «Поговаривают, будто Эрнестина Гаубе беременна?» Лицо его исказило брезгливая гримаса. «Вместо законного внука у меня родится бастард». Рудольф кашлянул. «Уверен, принц Агюст еще порадует вас множеством сыновей». «Полно, граф! Людвиг Аверденский подсунул мне дохлую рыбу вместо супруги. Ее приплод болен и долго не протянет. Но передайте своему королю, он не получит ни куска Иландрии. Я в курсе, что он подыскивает невесту моему сыну, очередную Аверденку, чье чрево не растопишь даже дюжиной костров. Баста!» Эдуард вновь выместил злобу на столе. «Никаких Аверденок, никаких невесток. Я намерен жениться в 3-й раз». И подарить Иландрии здорового наследника. А королева Кристина осторожно уточнил Рудольф. «Можете жениться на ней сами, когда насытитесь своей ведьмой. Только, боюсь, к тому времени она предстанет перед Господом». В дверь осторожно постучали. Слуга внес поднос с кофейником и 2 чашками. Разлив ароматный напиток, он забрал грязную посуду и безмолвно удалился. «Ну же!» — Эдуард сжимал между ладоней изящную чашку из костяного фарфора, но не спешил сделать глоток, ждал, пока это первым сделает гость. Рудольф колебался, пристально вглядываясь в темную поверхность. «Полагаете, там яд?» «В нынешних обстоятельствах можно полагать все, что угодно». Эбба в бегах. Ее лаборатория разгромлена, но люди канцлера могли припрятать пару флаконов с отравой для государственных нужд. «А вы мне нравитесь, граф», — широко улыбнулся Эдуард. «Тогда поменяемся?» Он поставил свою чашку на стол и взял себе чашку гостя. Однако яд могли добавить в кофейник. Рудольф слышал о подобных случаях. Преступник долгие годы принимал малые дозы яда, вырабатывал невосприимчивость к нему. Рискнуть или вновь отказаться? Эдуард хмурился, и Рудольф шагнул в бездну. Напиток обжег небо. Рудольф поболтал кофе во рту. Глотнул, прислушиваясь к ощущениям. Ни рези, ни головокружения. Кофе отменный, действительно крепкий, ароматный. «Полагаю, вы хотите немедленно увидеть супругу, лично передать приказ об ее освобождении. Что ж, не стану вас задерживать. Мой секретарь уладит все формальности. Рудольф поставил недопитую чашку. Наш отъезд будет тайным? Нет, я не держу на вас зла и не желаю наказывать вас более, чем вы уже наказаны. Я приму вас перед отъездом, скажем, часа в 4 пополудню, без супруги. А теперь ступайте. Как угодно вашему величеству. Рудольф поклонился и направился к двери. Тесса вздрогнула и подняла голову. Опять еду принесли. Она потеряла счет времени, отсчитывала дни по визитам тюремщиков. Их было двое. Один говорливый, полненький, второй, наоборот, угрюмый и тощий. Однако в этот раз на пороге камеры стоял совсем другой человек. Подобрав ноги, Тесса села на соломенной постели, недоверчиво потерла глаза. Ей приснилось, или это действительно Рудольф? Сердце кольнуло. Неужели его сейчас толкнут в сырую камеру, запрут вместе с ней? Это означало только одно. Мужа признали пособником ведьмы и казнят вместе с ней. Говорливый тюремщик во всех красках описал будущие муки. Мешок и ледяную воду. Палач привяжет тяжкий груз, чтобы Тесса не выбралась, не всплыла. Казнь часто снилась ей, когда она ненадолго забывалась, и всякий раз Тесса просыпалась от нехватки воздуха, еще долго судорожно дышала, приходя в себя. Визит Эббы вселил в нее надежду. Тесса верила, Рудольфу удалось спастись, и вот он стоял перед ней в сопровождении незнакомого мужчины, судя по одежде придворного и тощего тюремщика. «Именем короля вы свободны!» — торжественно объявил незнакомец. Тесса покачала головой, заправила за ухо прядь волос. «Тесса, ты свободна! Все закончилось!» Широко улыбаясь, оттеснив мешавшего ему спутника, Рудольф шагнул в камеру, заключил ее в объятия. «Не надо!» Она змейкой выскользнула из его рук. «Все смотрят!» «И пусть! Ты моя жена! И...» «Все еще жена?» Уголок ее рта болезненно дернулся, погасив улыбку на лице Рудольфа. «Тесса, что случилось?» Она отвернулась. Ее переполняли противоречивые чувства. Тесса обязана быть холодна с ним. Но как ее влекло к Рудольфу? Она мечтала зарыться пальцами в его волосы, покрыть поцелуями его лицо и больше никогда не отпускать. «Ты причинишь ему только боль», — напомнила себе Тесса. «Ты огненная ведьма, он маг льда, между вами нет ничего общего». Однако глупое сердце не желало слушать доводов разума. Стоило Рудольфу вновь коснуться ее, как оно затрепетало. Из глаз Тессы струились молчаливые слезы. «Пойдем». Ты ни минуты больше не останешься в этом жутком месте. Набросив ей на плечи собственный плащ, Рудольф увлек Тессу к выходу. Каждый раз, когда перед ними отпирали замки и решетки, она в ужасе замирала, все ждала, когда представившийся личным секретарем короля мужчина со злорадной усмешкой выхватит из рукава другой приказ – и велит бросить их обратно в камеру. Вновь увидев голубое небо, Тесса судорожно вздохнула и, не в силах больше сдерживаться, прильнула к Рудольфу, дрожащими руками ощупала его лицо. Ласка, поглаживая ее по спине, он усадил жену в экипаж. «Куда мы едем?» Немного придя в себя, Тесса отодвинулась, приподняла шторку на окне. «В посольство. К сожалению, после пожара наши слуги разбежались. Ваши слуги, милорд, мои слуги ждут меня в Вороньем утёсе. Полагаю, вам уже раскрыли тайну моего происхождения. Она старалась держаться с ним максимально отстраненно. Чем быстрее они расстанутся, тем лучше. Да, я знаю, кто вы. Рудольфа неприятно поразила резкая смена ее настроения. От неожиданности он тоже перешел на «вы». Прекрасно. Тесса уткнулась в оконную шторку, чтобы не видеть его лица. Голос ее звучал глухо, но твердо. «Как видите, вам не о чем беспокоиться. У меня есть дом, некие средства, возможно, даже родственники. К чему вы клоните?» Совсем не таким ему виделось долгожданное воссоединение. «После развода вам не придется выплачивать мне отступные». Тесса прижалась лбом к покрытому морозным узором стеклу. Глаза разъедали непрошенные слезы. Каждое сказанное слово кровоточащей раной пульсировало в сердце. «Ты сильная, ты справишься», — стиснув кулаки, мысленно цыкнула она. «Значит, вы намерены подать на развод?» Голос Рудольфа полнился желчью. «И великодушно отказываетесь от содержания. Однако вас еще не осмотрел врач. Вдруг вы беременны? В таком случае расторжение брака без суда невозможно. Вдобавок мы подписали договор, и я намерен выплатить вам все до последнего ария». «Я ничего у вас не возьму», — упрямо покачала головой Тесса. «Мне ничего не нужно». «Нет, возьмете, Палаэри». Стиснув ее запястье, Рудольф силой развернул ее к себе. «Какое же злое у него сейчас лицо! Разве он, наоборот, не должен радоваться? Вы специально оскорбляете меня?» «Я?» — она широко распахнула глаза. «Оскорбляю? Недавно клялись в любви, а теперь холодны. Или опальный дворянин вам больше не нужен? Леди Эска, владелица замка, найдет себе в Кромхейме мужа получше?» Рудольф выплевал оскорбление сквозь плотно стиснутые зубы. Глаза его блестели, ноздри широко раздулись. Воспользовавшись тем, что он отпустил ее руки, Тесса заслонилась ладонями от его ранящих обвинений. Решить, будто она разлюбила его, была рядом только из-за титула. Спутать ее с охотницей, за богатыми женихами. Ноздри Тессы тоже затрепетали, губы побледнели. «Велите остановить экипаж, Палаэр. Дальше я пойду пешком». Короткий смешок. «Искать себе нового жениха». Рудольф не отреагировал, и она повторила громче. «Остановите, или я выпрыгну на ходу!» В подтверждении серьезности своих слов Тесса потянулась к дверной ручке. «Ну уж нет!» Обхватив жену поперек талии, Рудольф усадил ее себе на колени и запечатал рот жестким грубым поцелуем. Сопротивление Тессы хватило ненадолго. Тело предало ее, губы потянулись к нему, раскрылись навстречу нетерпеливому языку. Спустя пару минут жаркого безумия, тяжело дыша, они молча уставились друг на друга. «Зачем?» — первой прервала молчание Тесса и оправила обнажившее больше положенного платье. Сердце до сих пор совершало кульбиты. Кожа и губы горели от поцелуев, но разум постепенно возвращал власть над чувствами. «Что зачем?» Рудольф пожирал Тессу глазами. Ему хотелось большего — откинуть ее на сиденье, задрать юбки до подбородка и выплеснуть накопившееся желание. А тут пустые разговоры. Они вполне бы управились до посольства. Затем продолжили. Еще и еще, наслаждаясь близостью друг друга. Тесса ведь тоже хотела. Почему же она вела себя, как в первые дни знакомства? Все это Тесса повела в воздухе рукой. когда я вызволила вас. Голос ее дрогнул. Вы ясно выразились на мой счет. Я не в обиде. Огненные ведьмы действительно способны нанести Исвердам непоправимый вред. Вдобавок я незаконно рожденная. Но играть со мной не позволю. Как бы я сильно не любила вас, Палаэр, а я вас люблю. У меня тоже есть гордость. Вот и все. Мосты сожжены. И как же я, по-вашему, намерен ущемить вашу гордость? Рудольф не сводил взгляда от ее лица, отчего оно пылало. Обмануть, убедить, будто я вам ровня, что вы видите во мне жену, а не любовницу. Рудольф уставился на стену поверх ее головы. Некоторое время он не двигался, а потом заговорил. «Сегодня утром я был у короля, короля Эдуарда». Голос его звучал безжизненно, отрешенно. «Помните, Эбба прятала некие важные письма?» Тесса кивнула. Она пока не понимала, куда он клонит. «Эдуард предложил мне сделку, что угодно взамен на эти бумаги. Я выбрал вас». «Да», — голос его взлетел до небес. «Я согласился покинуть Иландрию, лишиться посольской должности, вероятно, доверие короля Людвига, чтобы с вас сняли все обвинения. Я отказался развестись по Лаэре, а дальше решайте сами». Потрясенная Тесса смогла лишь хрипло вымолвить. «Зачем?» «Затем, что я люблю вас». «Вы что?» В голове Тессы шумело. Бум-бум, словно невидимый таран, бился о стенки черепа. «Люблю вас, задница лая!» — взорвался Рудольф. «Люблю огненную ведьму, байстрючку, иностранку, авантюристку. Какие там у вас еще недостатки?» По щекам Тессы потекли слезы. Теперь уже от радости. Но почему? Плечи ее дрожали. Вы сами говорили. В камере, наедине с собой, у меня было достаточно времени для размышлений. Только там понимаешь, что главное, а что второстепенное. Но меня никогда не примут. Ваша мать, после всех своих преступлений, мать лишилась права голоса. Да и я давно вырос и не нуждаюсь в опеке. Понятно. Тесса опустила голову. Щеки ее по-прежнему олели. Из глаз катились глупые слезы. Он ее любит. Он не собирается от нее отказываться. А что с Эббой? Нужно было все обдумать. И Тесса попыталась сменить тему разговора. Но Рудольф требовал немедленного ответа. Он бережно развернул ее лицо к себе, заставил посмотреть на себя. «Ты хочешь остаться графиней фон Алексаи?» Тихий звук его голоса разгонял мурашки по телу. «Да». Какой ответ она могла еще дать под напором его лучистых голубых глаз? Лицо Рудольфа озарила улыбка. Отпустив ее подбородок, он очертил пальцем контур ее губ. Тесса шумно задышала. «Как же здесь душно!» — запинаясь, пробормотала она. «Тогда разденься!» — лукаво подмигнул Рудольф и дернул за шнуровку лифа. «Я грязная, потная!» — попыталась протестовать Тесса, когда он откинул ее на сиденье экипажа. «Не сейчас, Палаэр!» «Нет, именно сейчас. Я слишком соскучился по своей молодой жене, задолжал ей слишком много совместных ночей». Он в выступлении приник к ее коже. Разум окончательно покинул Тессу. Сдавленный стон вырвался из ее груди. Она выгнулась навстречу мужу. Огненный вихрь дара пронесся по телу, оставляя после себя сладкую немоту и блаженство. Снова и снова две противоположности сталкивались друг с другом. Экипаж подбрасывало на рытвинах, и вместе с ним подрыгивало сердце Тессы, а потом и вовсе разлетелось на сотни пламенеющих угольков, чтобы остыть и вновь собраться воедино. Уставившись в потолок, Тесса медленно приходила в себя. «Вот теперь я в полной мере почувствовал твой дар!» Сидевший рядом Рудольф подул на покрасневшие запястья. «Прости!» — виновато улыбнулась Тесса. «Я пока не умею себя сдерживать, но я обязательно научусь». «А ты что-то чувствуешь, когда...» Он не успел закончить вопрос. Карета дернулась и остановилась. «Приехали, милорд!» «Так быстро!» Тень разочарования промелькнула по лицу Рудольфа, но пальцы заученно быстро застегивали пуговицы, приглаживали волосы. Он с удовольствием остался бы с Тессой, вновь насладился ее горячим, отзывчивым телом, но обязательства перед короной важнее.